Свежо предание, а верится с трудом. Веривали и Грекова, что эти слова в 62-м году прозвучат актуально. Не знаю. Во всяком случае, хотела верить, как мы все. Я не буду пересказывать содержание романа. Вероятно, вы, как и я, прочли его, не отрываясь. Такой старомодный фокус знает и Грекова. Она пишет увлекательно. Я просто попробую объяснить, как случилось, что именно это произведение и Грековой так долго ждало своего часа. Конечно, роман произвел огромное впечатление на всю редакцию «Нового мира». Редакционный шкаф в свое время уже был забит рукописями о 37-м годе, о страшных ночах, когда люди просыпались от звука шагов на лестнице, о лагерях. После того, как там был напечатан «Один день Ивана Денисовича», а «Известия» немедленно подхватили новый курс и напечатали лагерный, но положительный рассказ «Самородок», бывшие зэки поверили, что и впрямь открывается новая эра. Больше того, редакции других московских журналов, даже «Сафроновский огонек», насторожились и стали охотиться за невиданным прежде материалом. Ася Берзер, редактор «Новомирской прозы», посмеивалась. «Я могу им что-нибудь уступить из этого шкафчика». Это продолжалось очень недолго, но все-таки был такой удивительный момент в советской периодике. Однако на еврейскую тему даже в самые розовые времена хрущевской оттепели было наложено табу. Что-то в этой теме было, видимо, особенно болезненное. Что-то вроде стыда возникало у Хрущева, простодушного партийца первых лет революции, от разговоров о советском антисемитизме. Он еще помнил, что этого нет, потому что не может быть никогда. Во всяком случае, в своей знаменитой речи на 20-м съезде он ни слова не сказал о недавнем сравнительно деле врачей. И только потом, в своих записанных на магнитофонную пленку мемуарах, сквозь зубы признал, что Сталин был подвержен этому позорному явлению. Так или иначе, об эпохе еле прикрытого послевоенного антисемитизма вспоминать было не принято. Врачей выпустили, реабилитировали. Слово «космополит» вышло из употребления. Бывшие антипартийные критики опять пишут: псевдонимы не раскрываются. Какого же рожна? Мимо, читатель. Правда, в середине 50-х годов начался антисионизм. Но разве это то же самое? Сионисты — это агрессоры и союзники американцев. И вообще, мы хотим любить египтяночек, а агрессии мы не хотим. И вдруг роман о таком запретном и постыдном, чего вроде как и не было. О том, чтобы такое печатать, не могло быть и речи. Вообще даже существование этой рукописи было для автора опасно. А вдруг она какими-нибудь таинственными путями проникнет в сам издат? Или еще того страшнее, попадет за рубеж? И Твардовский сделал все, что мог. Разрешил держать рукопись в редакционном сейфе. в том самом, где до 14 февраля 1961 года, дня своего ареста, хранился роман Гроссмана «Жизнь и судьба». Примечание. Рукопись романа «Жизнь и судьба» была в свое время отправлена редакция журнала «Знамя» в отдел культуры ЦК КПСС. Там роману был вынесен приговор антисоветский. Агенты КГБ явились Гроссману домой, конфисковали все материалы, связанные с романом, и заставили указать места, где хранились другие экземпляры рукописи. Тогда-то рукопись и была забрана в КГБ из сейфа «Нового мира». Конец примечания. Роман «Свежо предание» не был арестован. Он и в сам издат не пошел. Его читали только близкие друзья, литераторы. Горевали, что читатель увидит его не скоро. Может быть, и впрямь только тогда, когда материал его станет преданием, которому верится с трудом. Когда? Может, через 200-300 лет. Этими чеховскими словами товарищ Суслов обозначил время, когда можно будет напечатать роман Гроссмана. Это пророчество партийного идеолога было широко известно в литературных кругах. Литературная жизнь и Грековая не прервалась. Дарование ее крепло. Она пробовала себя в разных жанрах. Например, в драматургии. Написала с Александром Галичем пьесу «Будни и праздники» на основе рассказа «За проходной». Пьеса пошла в МХАТе и шла ровно полгода, до исключения Галича из Союза писателей. В «Новом мире» в 1967 году была напечатана ее великолепная повесть «На испытаниях». В ней рассказывалось об испытаниях вооружения на секретном полигоне в некой русской глубинке. Действие происходит в 1952 году. Повесть имела большой успех и у русского, и у западного читателя. Ее почти сразу перевели на несколько языков. Все тут было, чем силен замечательный талант и Грековой. Динамика повествования, изумительные по точности и юмору, речевые характеристики персонажей, их взаимоотношения. Характеристика самого нехарактерного для советского общества тонкого слоя людей, которые на вопрос «Чем мы живы?» отвечают «Скорее всего, работой. Работа плюс чувство юмора». Работа в охотку – это то, что самым большим вкусом описывает Грекова. И здесь она дала себе волю. Ни тяжелейшие бытовые условия, ни 40-градусная жара, ни сварливые жены. И все это она тоже описывает со вкусом и беспощадностью. Ни даже политические доносы, ничто не может переделать этих странных людей». Повестью зачитывались, ею восхищались, особенно за подлинность, за отсутствие лакировки. Но именно эта подлинность вызвала в родной Москве нешуточный скандал. Академия Жуковского возмутилась. Устроено было публичное осуждение повести. Гнев академического начальства вызвали и изображение бытовых условий жизни военных, и самый сюжет повести – неудача испытаний, и даже факт ее публикации в «Новом мире», который давно уже стоял у начальства поперек горла. Какое право имел профессор Академии опубликовать такую очернительскую вещь,